13 октября. Возвращение. Подъезжая к КПП ГАИ, мы с Сашкой как-то напряглись. КПП преобразился. Само здание окружили двумя рядами бетонных блоков, образовав некий шлюз длиной 50 метров. Снаружи стояли два бронетранспортера, развернув башни с автоматическими пушками нам навстречу. До взвода натовских солдат, и я не поверил своим глазам, около десятка наших гаишников с белыми повязками на рукавах. Как только мы показались из-за сопки и покатились к КПП, все засуетились, башни на бронетранспортерах угрожающе дернулись. У меня вспотело во всех местах и жутко захотелось в туалет. Сбавил скорость и почти на 5 км в час подъехал на расстояние метров 10 к бронетранспортеру, изобразив как можно больше удивления на лице. «Из машины! Мордой в пол, уроды!» – орал, брызгая слюной, молодой лейтенант. Нас выволокли, бросили на землю, пнули по ребрам пару раз для профилактики. «Кто такие? Откуда?» – орал все тот же Летеха. «Да вы че, бля? Местные мы! На охоту ездили! 3 дня в лесу были!» – сказал я, пытаясь восстановить дыхание после пинка по ребрам. «Где оружие, охотники хреновы? И где трофеи охотничьи?» «Да вот такие же нервные придурки, как вы, только не русские. Забрали все. На дороге остановили, обыскали. Вот только 3 фазанов нам оставили». «Что ты мне тут горбатого лепишь?» — сказал Летеха и уже было замахнулся, чтобы еще раз пнуть, но его остановил подошедший натовский офицер. «Хей, стоп! Стоп ит, коп!» И на сносном русском продолжил. «Кто такие и куда едете?» «Да, бля, домой мы едем, я ж говорю, с охоты! Что тут вообще происходит?» «Хорошо, вставайте. Где, говорите, вас обыскали?» «Да в районе дач Каменских. Здоровый джип догнал. Там военные в такой же форме, как вот у вас. Но обыскали, забрали ружья с патронами. Ругали сильно. Еще большую часть добычи забрали». Офицер обошел микроавтобус, заглянул в салон. На полу лежали 3 тушки фазанов. «Документы есть у вас?» «А у вас? Вы кто такие?» — набрался смелости Санек. «Я капитан Томас Майер, помощник дежурного по комендатуре вашего города, офицер международных миротворческих сил, действующих на территории России согласно договору, подписанному вашим президентом 6 октября в Лондоне». «А чё не в Москве-то?» — спросил я и тут же получил тычок прикладом от Летёхи. «Лейтенант, перепишите документы и отпустите», — сказал Майер, протягивая наши документы гаишнику. «Оба за мной! Шевелитесь!» — сказал лейтенант с недовольным лицом и пошел в здание КПП. Мы повиновались, зашли в здание. Очень худой натовец в очках и с кроличьим лицом быстро отсканировал наши документы, что-то настучал по кнопкам. Из принтера вылезло несколько листов. «Это для тебя, а это для твоей машины», — сказал худой, протягивая мне документы и какие-то бланки. Летеха еще сунул нам какие-то буклеты и сказал: «Все, свободны. Пока. И это, с 20:00 до 8:00, комендантский час». Мы сели в машину и поехали по домам. В городе заметили, что на улицах появились военные натовские патрули. Также попались идущие пешком 2 наших полицая. Я подвез Сашку и направился к своему дому. Проезжали редкие машины, иногда быстрым шагом проходили люди. Я поднялся в квартиру, лифт не работал. Открыл дверь ключом, вошел в коридор, меня встретила Светлана. Кинулась мне на шею и тихо заплакала. 14 октября. Дома. Проспал я, наверное, 20 часов. Проснулся, посмотрел на часы, 11:00. Дома было холодно и неуютно. Не май месяц все же. Зашел в ванну, умылся. Сбривать отросшую щетину не стал. Зима скоро, морде теплее будет. Света звенела на кухне посудой, и как только я вошел, дети кинулись ко мне. «Папа, папа!» Потискал малышей, поцеловал и отправил за стол завтракать. Только сейчас, увидев Светлану в свете утреннего солнца, заметил небольшой синяк у нее на левой щеке. Подошел к ней сзади и положил руки на плечи. Она тут же развернулась, уткнулась мне в грудь и опять заплакала. «Кто это?» «Милиция приходила. Хотели ружье забрать. Я сказала, что ты на охоте. Один из них ударил меня и сказал, чтобы я показывала, где сейф, и дала им ключи. А ключи же только у тебя. Они позвали какого-то мужика, он возился 10 минут, открыл. Но они посмотрели, что пусто, и сказали, как появишься, чтоб пришел в комендатуру». «И где у нас теперь комендатура? Дожили, бля!» «Ну, в милиции. Там у них вообще ужас. Они в спортзале 11-й школы сделали что-то типа тюрьмы. Половину своих же ментов туда отправили». «А за что?» «Ну как за что? Не все ж такие твари, как эти полицаи. Кто отказался подчиняться и выполнять указания этих миротворцев, всех туда». «Ясно. А что вообще происходит в городе?» «На объявление, вон, на подъезде висит, что сегодня дадут электричество с 20:00 до 24:00, чтобы в 21:00 включили телевизор, мол, по местному телевидению будут новости, и там всех известят о происходящем». «К маме заходила?» «Да, старики твои вообще в шоке. Папа чуть с кухонным тесаком не пошел воевать. Еле успокоили». «Этот может, старый коммуняка. А что у нас с продуктами?» «Два мешка макарон, мешок риса, гречки немного, ящик тушенки». «Но это то, что в кладовке было». «Как-то так получилось, что в последний год я покупал продукты мешками и ящиками на оптовых базах. И по магазинам часто ходить не надо, и дешевле выходило». «Да. А я докупила рыбных консервов, муки, сухого молока, яичного порошка, соли, спичек, свечи, несколько блоков сигарет, да коньяка 3 бутылки. В аптеку сходила, набрала антибиотиков, бинтов, анальгетиков и так по чуть-чуть, от дресни и запора». «Молодец. А чего тебя на работу-то вызывали?» «А там вообще было месиво. Под утро приехала дежурка госпитальная, меня забрали. Много операций было. Оперировали раненых иностранных этих. Во Владивостоке что-то там взорвалось у них. Много обожженных было. Осколочных много и переломов. Их вертолетами сюда доставляли. Домой только к вечеру пришла. А тут эти приперлись за ружьем твоим. Хорошо, хоть дети еще у соседки были». «Понятно. В общем так. Детей к бабушке». «Ура!» – заголосили мелкие в один голос. «Половину продуктов тоже к ним. Другую половину я вывезу». «Куда вывезешь? Что вывезешь? Ты куда опять собрался?» – дрожащим голосом спросила Света. «Ты там сгинешь где-нибудь, а что с нами будет?» «Свет, а что с нами будет, если мы будем сидеть на жопе и слушать натовские новости по телевизору?» И я рассказал ей все, начиная от возвращения с рыбалки и заканчивая вчерашним возвращением с охоты. «Мы же не знаем, что по всей стране происходит, что там в столице, что президент про это думает», — шмыгая носом сказала Света. «Президент? Да нихера он не думает. Он в Лондоне сидит. Вот подписал договор об этой оккупации и сидит себе. На вот, почитай. Думаю, в новостях то же самое скажут». Я протянул ей брошюрку, которую мне дали на КПП. Света молча взяла цветастую брошюрку, полистала. На страницах даже была реклама чего-то там. «Потом почитаю. У нас для газовой печки всего 20 баллонов. На чем готовить будем?» «На буржуйке. Из гаража привезу. Да и походная печка там есть, бездымная. На ней удобней. А дрова? Вон тайга кругом. Ладно, пойду схожу в их застенки гестапо. В комендатуру, в смысле. И интересно, кто у нас тут главный Мюллер? Может, встречу кого знакомого? Может, новости какие?» «А как же ты пойдешь? У тебя желтого талона нет. И на машину надо получить». «Все есть», — сказал я, показывая бланки желтого цвета, которые мне выдали на КПП. Влез в джинсы, свитер, надел сверху старую кожанку, взял с собой документы. По дороге решил зайти к Борису, соседу. Постучал. За дверью раздался остервенелый лай Шаха. Лязгнул замок. «Шах, место!» Борис открыл дверь. «А, Леха! Привет, заходи!» «Да я на минуту. Что, холостякуешь?» «Ага. Мои ж 2 недели назад в Новосип уехали в отпуск. И что там теперь? Черт его знает!» «Понятно. Как тут обстановка?» «Дерьмо обстановка. Полицаи приходили, ствол забрали. Выдали горчишник. Вкладыш в паспорт желтого цвета. Типа меня посчитали, и я гражданин новой свободной России». «И что ты собираешься делать?» «Не знаю пока. Вечером вот новости передадут». «Ты, надеюсь, понимаешь, что это будут им нужные новости?» «А то!» «Помню, помню. Ты умный домохозяин». «А у тебя есть мысли?» — спросил Борька, хитро прищуриваясь. «Есть. Давай вечером обсудим», — ответил я, попрощался и вышел. По пути заглянул к Сашке и к родителям. У Саньки дома все в принципе как у меня. Холодно, запах газовой печки. И Маринка со слезами на колесах. Посидели втроем, поговорили. Маринка успокоилась вроде. «Ты куда сейчас?» «Да я к родителям, потом в комендатуру». «Так мне тоже надо», — Маришка сказала. «Ну, собирайся. Зайдем к моим только сначала». «Сейчас, 5 секунд. Мои родители жили буквально через дом от Сашки. Мы поднялись на этаж, позвонили. «Сынок, я так волновалась. Отец вон психует, ходит», — сказала мама, обнимая меня. «Здравствуйте, Саша, проходите». Мы сели на кухне. Зашел отец. «Привет, Анатолич», — поздоровался Сашка за руку с отцом. «Ну, привет, охотнички. Где были, что видели? А у нас вот такие новости тут». «Мы знаем уже, что тут за новости. По телевизору смотрите сегодня официальные. Но не верьте ни единому слову». «Сынок, что ж теперь будет? Как мы будем?» «Мам, ты, главное, не впадай в истерику, и все будет нормально. Жить будем и выживать будем. У меня к тебе просьба большая. Я к тебе детей приведу. И Сашка, может, своих девчонок. Вы вместе держитесь. Продуктов подкинем. Вместе будет и теплей, и веселей». «Да о чем разговор, сынок, конечно. Только вот что ты делать собираешься?» «А это, мать, не твоего ума дело», — сказал отец. «Они все правильно делать собираются. Верно, я думаю?» «Верно. Ну, нам пора». Мы оделись, вышли и направились в комендатуру. Приближаясь к бывшему отделу внутренних дел нашего города, заметили серьезные изменения в его облике. По периметру забора, которым было окружено двухэтажное здание еще сталинской постройки, возводили укрепления из бетонных блоков в 2 ряда и башенками из мешков с песком по углам. Также по периметру была растянута и газа. В ворота входили и выходили солдаты НАТО, полицейские, и изредка попадались простые жители, как мы. На воротах нас встретили 2 миротворца и 2 полицейских. «Стоять! Руки на белые круги, ноги на ширину плеч!» — скомандовал на чистом русском один из солдат НАТО. На недавно установленном баллистическом щите на высоте среднего роста были нарисованы белые круги. Я встал, положил руки на круги. Миротворец прошелся вдоль туловища детектором металла. Запищало. «Что у вас там? Медленно достаньте и положите на стол». Я достал из кармана связку ключей, выложил на стол. Повторная проверка прошла удовлетворительно. «Следующий». Ту же процедуру прошел Сашка. «Цель посещения. Мы отсутствовали в городе 7 числа, и нам сказали, что надо явиться в комендатуру». «Вы хотите получить вкладыш в паспорт или на машину?» Нам на КПП выдали вкладыши. Только у меня нет на машину вкладыша. Мне можно получить? Спросил Сашка. Если документы на машину с собой, проходите. 12-й кабинет. А вы, если нет других вопросов, отойдите за бетонные блоки. Обратился уже ко мне дежурный по воротам.